Глава 13. Соболев как в воду глядел, предупреждая Ванюшина о минировании дороги. Уже темнело, когда квадроцикл едва не въехал колесом на какой-то подозрительный предмет. Чертыхнувшись, Кутузов остановился и, подав знак идущей сзади него машине, тоже остановиться, и слез с квадроцикла. «Что там у вас?» — прозвучал у Ванюшина в переговорном устройстве голос Соболева. «Мина, етить ее за ногу!» — ответил Ванюшин. «Чуть не наскочили на нее». «Кутузов, погоди, подходить к ней!» — остановил командир прапорщика, собравшегося было отходить от своего транспорта. «Проверим территорию. Всем готовность номер один», — сказал он в рацию. «Темный, запусти дрон по левую сторону», — попросил он Блохина. «Атос, глянь, что у нас на задворках делается!» Некоторое время в эфире было тихо, потом Блохин отчитался. «У меня пока все в норме. Никакого подозрительного движения не замечено. Глянь справа!» Ответить темный не успел, потому что сидевший на крыше одной из фур капрал Мандаба что-то закричал, указывая именно на правую сторону от шоссе. И тут же по ним открыли огонь из автоматов. Ждавшие в засаде бандиты, заметив, что колонна остановилась, решили, что наступил подходящий момент, и начали атаку. Ванюшин, быстро вернувшись к квадроциклу и мешая русские ругательства с французскими словами, крикнул Рошу: «Давай, братишка, покажем этим бармалеям! Етить их маму не горюй! Как умеют стрелять русские спецназовцы!» В пылу он и Роша приписал к спецназовцам, но тому, по всей видимости, это сравнение понравилось. И он с широкой белозубой улыбкой на темном лице отложил автомат и взял миномет. «С удовольствием», — ответил он, и они, развернувшись, рванули к середине колонны, откуда уже слышались звуки боя. Сибиряк, сидевший на крыше пятой по счету фуры, вскочил, едва колонна остановилась, и стал осматривать местность вокруг. Он видел, как взлетели дроны, проводя разведку местности, видел, как Балу и сержант Дамала тоже вскочили и стали озираться в поисках опасности. Видел, как один из дронов, запущенный темным, упал, сбитый чьим-то метким выстрелом, и сразу же после его падения зазвучали частые автоматные очереди, стали взрываться гранаты. Что-то заставило Сосновского обернуться в сторону, противоположную той, где начинался бой с бандитами. Мгновение спустя он понял, что повернулся он на стрекот множества мотоциклов. Они, казалось, появились из ниоткуда. Люди с автоматами, наседая со всех сторон и кружа по дороге вокруг каравана на мотоциклах, стали стрелять по фурам, стараясь попасть в бензобак. Но то ли скорость, то ли неопытность мешали им это сделать. Спецназовцы и армейцы открыли ответный огонь, и ряды бравых ребят на мотоциклах заметно поредели. Сибиряк ящерицей соскользнул с крыши фуры на землю и прополз под машиной на ее обратную сторону. Меткими выстрелами он стал сбивать с мотоциклов одного за другим темнокожих молодчиков. Справа кто-то подполз, это был Владимир. У водителя в руках тоже было оружие, но не автомат, а гладкоствольное ружье. «Не знал, что у тебя тоже есть чем обороняться», — заметил сибиряк, намекая на то, что водитель скрыл, что у него есть ружье. «В Африке без оружия никак. А что не сказал, так только потому, что думал, отнимите. Чудак, мы же наоборот спрашивали, кто стрелять умеет, чтобы автомат дать. Вот я и промолчал», — не переставая стрелять, ответил Владимир. «Мне автомат не нужен. У меня своя, уже проверенная старушка имеется». Дальше они стреляли молча, сосредоточенно, и хотя поначалу сибиряку показалось, что нападавших становится меньше, скоро он удостоверился в обратном. Бандиты, как черти из табакерки, появлялись из уже сгущающейся черноты ночи и упорно продолжали атаку. Наум, который в момент атаки нес дежурство на крыше фургона, сразу же сообразил, что оставаться наверху небезопасно. Но спрыгивать и прятаться под машину он не стал. Сверху ему открывалась прекрасная перспектива, которая могла бы помочь эффективно отражать нападение. Он просто лег на живот и начал отстреливаться от бандитов, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону. Весь караван и напавшие на него бандиты были перед ним как на ладони. Он хотя и был сосредоточен на стрельбе, но прекрасно видел, как все четыре квадроцикла, два с одной стороны и два с другой, помчались навстречу нападавшим мотоциклистам, внося хаос и сумятицу в их ряды. Строчили пулеметы, ухали гранаты, трещали автоматы. Вокруг был ад. Но Наум уже попадал в такой переплет, и теперь его было не просто напугать или заставить нервничать. Тот Наум, который растерялся в момент нападения на полицейский участок в Бангао, остался далеко в прошлом. Сверху Наум видел, как по дороге из города к ним спешат несколько джипов с открытым верхом, и сначала подумал, что это спешат к ним в помощь полицейские или военные из пограничного пункта. Но он ошибся. Это к бандитам прибыло подкрепление. Теперь уже и с их стороны застрочили пулеметы и полетели гранаты. Наум, возбужденный боем, не видел никого, кроме врага. Рожок автомата опустил. Тогда он схватил гранатомет, который лежал рядом с ним, быстро зарядил его и встал в полный рост. Не торопясь, прицелился, как его учил Михаил, поймал в прицел один из джипов и выстрелил. Его отбросило назад, но он устоял на ногах. Наум стрелял из такой большой штуки впервые. До этого момента он успел изучить гранатомет и стрельбу из него только в теории. Природная меткость, присущая Занде, не подвела его и на этот раз. Джип, в который он целился, взорвался, извергая огненные языки, и, оторвавшись от земли, перевернулся. «Один есть!» — радостно улыбнулся Наум и стал заряжать гранатомет вторым выстрелом. Но он уже ему не понадобился. Кто-то опередил его и подбил остальные два джипа. По Науму начали стрелять. Стоя, он представлял собой легкую мишень, поэтому пришлось быстро упасть плашмя и перекатиться подальше от пристреленного места. Перезаряжая автомат, он наблюдал за ходом боя, попутно выискивая глазами своих друзей. Гуго вместе с цыганом на квадроцикле гоняли по бездорожью бандитов. Пушкин тоже был в седле и вместе с Атосом отбивал атаки бандитов с другой стороны каравана. Наум не видел только Мелитона. Буали должен был, как и он, Наум, нести охрану на одной из фур. Но сейчас его нигде видно не было. Может быть, эта темнота скрывала друга, но тогда были бы видны вспышки выстрелов и слышен стрекот автомата. Но ни звуков выстрелов, ни вспышек. Наум снова, на этот раз уже внимательнее, всмотрелся в ту сторону, где должен был находиться Мелитон, но так ничего и не увидел, и не услышал. Зато он услышал, что интенсивность атаки начала спадать, и увидел, как оставшиеся в живых бандиты удирают в разные стороны и даже не пытаются отстреливаться от преследующих их на квадроциклах спецназовцев. Наум шустро слез с крыши фуры и огляделся по сторонам. Из-под некоторых машин стали появляться головы и с опаской осматриваться. Это были водители, которые не умели стрелять и которые по этой причине не участвовали в обороне каравана. Поняв, что бой заканчивается, они постепенно выбирались из своих укрытий. «Мелитон!» — крикнул Наум так громко, как только мог. Он боялся, что ему не ответят, и это означало бы, что его друг погиб или тяжело ранен. Но тот выполз из-под соседней машины и спросил Наума. «Ты чего кричишь, словно тебя режут ножами, доктор?» «Я потерял тебя из виду и решил, что ты ранен или убит». Обрадовавшись, зашагал ему навстречу Наум. «Да нет, вроде бы не ранен», — с опаской оглядел себя Мелитон. «Я слез с фуры, хотел стрелять, забравшись в более безопасное место. Но под той машиной, на которой я дежурил, уже устроился один водила с автоматом. Пришлось перебираться под другую. Я видел, как ты попал из гранатомета по машине. Это ведь ты стрелял сверху. Я правильно понял?» «Да, я решил не спускаться. Там наверху отличный обзор для обороны», — ответил Наум, радуясь, что его друг жив и невредим. Они стали обходить машины и проверять, все ли водители целы и невредимы после нападения. Двум водителям Науму пришлось оказывать медицинскую помощь. У одного водителя, африканца из Демократической Республики Конго, камнем, отскочившим от близкого взрыва гранаты, было повреждено ухо, но рана была поверхностной, и Наум, обработав ее, перебинтовал, убедив шофера, что все быстро заживет. Второму водителю повезло меньше. Ему пришлось вынимать пулю из ноги. Это был русский водила, полный и невозмутимый. «Режь прямо тут, чего там?» — приказал он Науму на хорошем французском, когда узнал, что тот медик. Но Наум заявил, что он хотя и медик, но никогда еще сам никого не оперировал, и потому водителя, которого звали Василием, нужно отвезти в ближайший госпиталь, где ему помогут. «Ты что ли за меня фуру погонишь?» — нахмурился Василий. «Вынимай тут, тем более сам говоришь, что пуля неглубоко засела, зараза такая. А я ничего, я толстокожий, потерплю малость». «Режь, тебе говорят!» — неожиданно рявкнул он на Наума. Наум хотел что-то ответить, но не успел, потому что к ним подошел Пушкин. Они минут пять как вернулись с Калининым и искали Наума с Мелитоном, чтобы узнать, не пострадали ли они во время боя. «Вы почему отлучились с поста?» — хмуро поинтересовался Пушкин у Наума. И только тогда Наум понял, что он действительно нарушил устав. «Доктор будет мне пулю вытаскивать», — ответил за растерявшегося Наума Василий. Пушкин задумчиво посмотрел на водилу, потом на Наума и, махнув рукой, сказал: «Ладно, потом разберемся. Буали, иди в конец колонны под команду цыгана. Атос уехал на мотовездеходе в головное звено на совещание. Командиры будут решать, что нам делать дальше». Мелитон нехотя отправился в конец колонны, а Пушкин сказал стоявшему в нерешительности Науму: «Придется мне доложить, что у нас один водитель ранен. Пусть командование решает, что с ним делать. Сильно задело?» — спросил он у Василия. «Вроде нет», — бодро ответил тот. «В мякоти застряло, вот только крови много вытекло», — кивнул он на лужу крови возле себя. «Я вообще-то полнокровный, так что если вытащить из меня эту гадость, так и обойдется все, как на собаке заживет». «Хорошо еще, что левая нога, а не правая», — заметил Пушкин и, связавшись с Калининым, доложил ему о ранении водителя. Переговорив, он повернулся к Науму. «Давай оперировать, что ли?» — сказал он и начал закатывать рукава. «Ночью мы никого на замену Василию на пустынной дороге все равно не найдем. Давай-ка мы его под свет фар оттащим для начала». Вынуть застрявшую в ноге пулю получилось довольно быстро. Оказалось, что Зайцев неплохо разбирался в ранениях и в оказании первой помощи, так что Науму под его руководством было несложно провести эту первую в его жизни, хотя и небольшую, но все же серьезную операцию. «Может, мне и вправду подумать о том, чтобы выучиться на врача?» — подумал он после того, как Пушкин похвалил его за умелые действия, и они помогли водителю забраться в кабину. «А что, выучу русский язык и поеду учиться в Россию?» — подумал он, и поначалу даже вдохновился этой идеей, но потом вспомнил о четверых ребятишках, которых он обещал взять под свою опеку, об Элизабет Луне, и настроение у него упало. «Ты чего, скис?» — спросил его по-русски Пушкин. Он, как и обещал, постепенно учил Наума разговорному языку. «Скис?» — не понял Наум, а потом догадался, что может означать это слово, и спросил: «Ты хотел сказать, что испортил настроение?» «Молодец, быстро сообразил», — ответил по-французски и похлопал парню по плечу Игорь. «Подумал о своей девушке», — объяснил Наум, продолжая говорить на русском. «Ничего, скоро увидитесь», — подбодрил его Пушкин и пошел в конец колонны. Наум поплелся за ним. Через полчаса вернулся Калинин и, собрав своих бойцов, объявил им: «Временно решено сменить график движения. Будем передвигаться днем, а ночью останавливаться или в гостиницах, или, если места в гостиницах будут заняты, то неподалеку от оживленных мест, на въезде или на выезде из городов. Так что сейчас быстро составляем график дежурства на ночь, и кто куда, кто отдыхать, а кто нести охрану. Науму и Гугу выпало дежурить первыми. Они должны были обходить машины их звена с двух сторон и при первой же опасности будить остальных. «Будем надеяться, что никто больше не рискнет сегодня сунуть к нам свой нос», — заметил Гугу, когда они с Наумом остались одни. «Мы им хорошо нападали. Видел бы ты, как мы с цыганом их гоняли вдоль Кейни-Роуд», — воскликнул он, воодушевленный воспоминаниями. «Хорошая все-таки штука этот квадроцикл-вездеход, лучше, чем джип». Наум не мог не согласиться с товарищем, но промолчал, погруженный в свои мысли. Гуго, видя, что Наум не в настроении, тоже замолчал и ушел нести караул на другую сторону каравана.